Глава 13. Почти как в молодости. Марина Сигизмундовна замешкалась на крыльце синагоги. Она так и не смогла понять, кому ей лучше обратиться с волновавшим ее вопросом. Есть ли на самом деле такая тайная организация, ведущая поиск пропавших евреев? Или Вероника Павловна преувеличивает? Чего греха таить? Она хоть и прожила всю жизнь за евреем, но так и не разобралась в тонкостях вероисповедания. Да и сам Лев Аркадьевич религию воспринимал поверхностно. Если она касалась литературы, то знал необходимый минимум. А если нет, то в религиозные дебри не лез. Да и чего спрашивается общего между Шекспиром и Талмудом? То-то и оно. Наконец, взгляд ее упал на старуху в старом пальтишке, стоявшую на углу и мирно беседовавшую с каким-то довольно немолодым мужчиной. До нее долетали лишь обрывки фраз. «Такой обычай! Издревле! Петух забирает грехи! Человек становится чище!» Старуха и мужчина как будто выяснили все, но Марина Сигизмундовна раздумала общаться со старухой. Разговоры с мужчинами всегда давались ей проще. Она медленно пошла следом за ним, постепенно сокращая расстояние. Наконец, их уже разделял какой-то шаг. «Извините», — выдавила она из себя, — «можно вас на минутку?» Вашко остановился. «Я вижу, вы идете оттуда же, откуда и я». Вашко замер перед ней, заслоняя солнце. «Не подскажете?» Марина Сигизмундовна густо покраснела и старалась тщательно подбирать слова. «Нет ли у нас такой организации, которая ищет пропавших людей?» «Есть!» — сразу же отреагировал Вашко. «Милиция называется». «Я не о том. Вот у евреев вроде бы есть такая какая-то... Они раньше репатриантами занимались». Вашко переложил из руки в руку сверток с тарелкой, внимательно посмотрел на женщину и ответил нечто непонятное. «И вы туда же». «В каком смысле?» — не поняла его женщина. «Да русский я. А если и зовут Иосифом, то это никак не связано с национальностью». «Я не хотела вас обидеть. Простите». Марина Сигизмундовна решительно пошла прочь. Вашко неторопливо шел в отдалении. Похоже, что их пути совпадали. Она сворачивала в переулок, и ему было туда же. Она переходила улицу, и он шел за ней. В конце концов, она это заметила и остановилась. Вашко приблизился к ней. «Почему вы меня преследуете? Если я спросила о чем-то секретном, то я не виновата. Меня не касаются никакие сохнуты. Я тоже русская, с примесью польской крови». «А я и не преследую», — сказал Вашко. «Просто мне в эту сторону. Ходил в магазин, купил тарелку. Что тут необычного?» Он продемонстрировал сверток в руках. «Как тарелку?» — не поверила ему женщина. «Одну тарелку? Почему не шесть? Не две, не три?» «Больше не надо. Знаете что?» Вашко легонько коснулся рукава ее пальто. «Коль нам уж все равно в одну сторону, рассказывайте, что у вас произошло». «Зачем?» — недоверчиво спросила женщина. «Хотя бы потому, что я лет 40 не прогуливался по улицам с дамами. А сегодня погода благоприятствует, и я, может быть, окажусь полезным». «Каким образом?» Женщина обернулась и попыталась поймать его взгляд. «Пока не знаю. Кто у вас пропал? Кого искать собираетесь?» Марина Сигизмундовна долго молчала, но не отставала ни на шаг от Вашко. «Муж, сват, брат, сын?» — начал перечислять Вашко. «Муж», — сказала Марина Сигизмундовна, и от этого признания ей от чего-то стало легче, как будто ей подставили крепкое мужское плечо. Но на самом деле она, конечно, ни на кого не опиралась. Так как шла на некотором отдалении от незнакомца, так и продолжала идти. «И давно?» — поинтересовался Вашко. «Как выглядел? Высокий, стройный, худой, толстый. Сколько лет?» Марина Сигизмундовна ответила и тотчас с интересом посмотрела на спутника. «Простите, вы случайно не из милиции? Спрашиваете точно так же, как они?» «Все в прошлом. Пенсионер я, а такие вопросы вам в любом месте зададут. Надо же знать, кого ищете». «Да он примерно вашего телосложения», — сказала Марина Сигизмундовна, предварительно оценив фигуру Вашко. «А чего в милицию не обратились? Им и карты в руки». Марина Сигизмундовна неторопливо поведала о своем походе в отделение. «Понятно», — с грустью признался Вашко. Они уже давно шли по Тверской, миновали дом, где жил Вашко, прошли мимо Маяковки и двигались дальше по направлению к Белорусскому вокзалу. «Пришли», — вдруг сказала Марина Сигизмундовна, останавливаясь у подъезда. «Тут моя квартира. Третий этаж, номер 136». «Запомню», — произнес Вашко, переложил тарелку из правой руки в левую и протянул свободную для прощания. «До свидания». «До свидания», — грустно сказала женщина. «Значит, вы отказываетесь помочь?» «А вы разве просили?» «Теперь прошу. Боюсь, что не смогу быть вам полезен, уважаемая Марина Сигизмундовна. Тем более ясновидящая вам уже все сказала. Ждать надо. Или снова идти в отделение». «Вот, возьмите». Решительно протянула она ему визитку Льва Аркадьевича. «Тут телефон записан. Если передумаете, позвоните. Я могу и заплатить. Немного, но могу. Для пенсионера это не лишнее». Вашко пожал плечами, сунул картонку в карман плаща и повернул по направлению к дому. Он шел по Тверской и думал о превратностях судьбы. Вчера искал интересное дело, но ему в этом было отказано. А сегодня дело само приплыло к нему в руки, но теперь он от него отказался. «Тут точно придется трясти петухом над головой», — усмехнулся своим мыслям Вашко. «Грешен, батюшка, грешен, каюсь, изрядно грешен. С чужими барышнями по улицам слоняюсь, в помощи им отказываю. Ну и черт с ними, с этими барышнями. Пусть идет в милицию, не хочу связываться. А вдруг что-то тут межнациональное, семиты-антисемиты, всю жизнь старался быть от этого в стороне. И сейчас нет смысла изменять принципам». Погрузившись в такие мысли, Вашко не заметил, что за сценой прощания у подъезда, а затем маршрутом движения, внимательно наблюдают несколько пар глаз. Принадлежали они двум молодым людям, сидевшим в зеленом «Опеле» возле троллейбусной остановки. «Она!» — с заднего сиденья коротко бросил красивый светловолосый парень в желтоватой замшевой куртке. «А вот кто он? Крутой или не крутой? Спиной стоит, со спины не похож». «А мне кажется, похож», — произнес его приятель, сидевший на водительском месте, такой же молодой и плечистый. «Хотя я его поганую морду с того дня не видел. А одежда что? Любую напялит, лишь бы смыться». «Не-а, не крутой», — произнес первый, снимая щегольские темные очки, чтобы лучше разглядеть. «Соскучился по бабе своей и вылез из схорона. Это у них такие еврейские хитрости. Терпежу не хватило». «А чего домой не пошел?» — с сомнением покачал головой тот, что сидел сзади. «А шут его знает. Давай вот что сделаем. Ты двигай вдоль тротуара, а я прогуляюсь. Попробую поближе подобраться и разглядеть». Он вышел из машины, осторожно прикрыв дверцу. Машина тихо поехала вперед, не удаляясь от бровки тротуара. Высокий светловолосый мужчина пошел следом за Вашко. Расстояние медленно сокращалось. Ничего не замечающий пенсионер спокойно прогуливался и не торопился. Преследователь не форсировал событий. Вашко останавливался у огромных застекленных витрин магазинов, подолгу смотрел на выставленные товары. Парень тотчас останавливался и принимался разглядывать другую витрину. Его не интересовало то, что находилось на полках, но он пристально изучал собственное отражение, поглаживал волосы, поправлял очки, отряхивал куртку. Весь его вид говорил о том, что человек просто пользуется удобным случаем и прихорашивается. На самом деле его глаза, скошенные в сторону Вашко, изучали пожилого человека в профиль и анфас. «Усы, конечно, отпустил», — подумал светловолосый. «Маскируется, ядри его в корень. Чувствует, что дело пахнет керосином». Вашко пошел дальше. Сверток с тарелкой снова занял место в правой руке. «Отец, можно тебя на минутку?» — развязно произнес парень, кладя руку на плечо Вашко. Тот остановился, повернулся в сторону подошедшего. Мимо них по тротуару спокойно шли прохожие. Они не обращали на них внимания, расступались влево или вправо, обходили их и шли дальше. «Поговорить надо», — ухмыляясь, предложил незнакомец. «О чем?» Вашко изумленно посмотрел на руку парня, твердо лежавшую у него на плече, на его наполовину прикрытое темными зеркальными очками лицо, на тонкую ниточку усов над верхней губой. «Об жизни!» — хмыкнул незнакомец. Сила, спокойно лежащая на плече руки, впечатляла. Со стороны, наверное, не было заметно ни малейшего напряжения в позах и выражениях лиц этих двух мужчин. Но на самом деле у Вашко дрогнули колени. Он не ожидал, что с ним может произойти что-то подобное на улице в двух шагах от дома. Более того, он сам привык класть руки на плечи другим. Раньше такое случалось чуть ли не ежедневно. При этом из его уст вылетали хорошо заученные слова. «Не рыпайся, сынок! Садись в машину, там разберемся!» На этот раз услышать похожую фразу пришлось ему самому. Но вот что интересно, остановить его на улице подобным образом могли только люди из одной пикантной конторы, которая трясла его перед отъездом в Сибирь. Но то, что этот парень к той конторе не имел отношения, было видно невооруженным взглядом. «Валяй здесь!» — разрешил Вашко. «В машину, крутой!» Улыбка обнажила ряд ровных, чуть пожелтевших от курева зубов. Услышав фамилию пропавшего мужа Марины Сигизмундовны, Вашко замер и еще больше напрягся. Ему очень не понравилось, что вторая рука парня не покидала кармана куртки, и Вашко был готов побиться об заклад, что там лежало нечто не меньше 9-го калибра. Нужно было потянуть время и попытаться понять, что происходит. «Я не крутой», — спокойно сказал Вашко, пристально глядя в зеркало чужих очков. «Это ты крутой. Кожан у тебя с прикидом. И вообще...» «Двигай, двигай, папаша. Вон машинка у тротуара дожидается. Не ровен час, придется помочь. Шум будет. Тебе это надо?» Оглядываться не было нужды. Машина, хоть и искаженная сферической выпуклостью очков, хорошо была видна в зеркальной поверхности. Нужно было что-то делать. Но что? «Старик, не заставляй на руках нести». «Хорошо», — как-то очень шумно выдохнул Вашко. Тотчас его побледневшее лицо запрокинулось, руки взлетели вверх, и он, будто бы теряя равновесие, обнял парня, навалился на него всей тяжестью своего отнюдь не тщедушного тела. «Сердце!» — очень правдоподобно прохрипел Вашко. «Плохо мне! Ой!» Тарелка выскользнула из его рук, совершила замысловатую дугу в воздухе и грохнулась на асфальт позади парня. Вашко, с каждой секундой теряя равновесие, повис на светловолосом. Тот уже не держал руку в кармане, а от неожиданности старался отстраниться, оттолкнуть старика. Вашко медленно сползал на асфальт. Ноги его подкосились, оперлись коленями о землю, руки скользнули вдоль спины молодого человека. Боднув в натренированный мускулистый живот, возвышавшись над ним парня, Вашко резко рванул на себя сцепленные под его коленями руки. Парень не удержал равновесия и тотчас упал спиной на асфальт. Его голова с поразительной точностью угодила в осколки тарелки, по-прежнему лежавшей на тротуаре. «Что? Что произошло?» — всполошились, наконец, случайные свидетели. От сильного удара о землю парень, видимо, потерял сознание. Крови видно не было. Вашко, сбросивший от возбуждения десяток-другой лет, резво вскочил на ноги и опрометью бросился в ближайший переулок. Но его никто и не собирался догонять. Все было слишком неожиданно. К счастью, это был его родной квартал, и он здесь знал каждый закоулок. Пулей пролетев через несколько дворов, он проскочил проходной подъезд, миновал груду ящиков во дворе магазина, пробежал мимо гаражей у помойки, перепрыгнул через невысокий заборчик и плотно захлопнул за собой дверь родного подъезда. Преследователи, даже если бы они ринулись в погоню, вряд ли могли так же хорошо знать все местные закоулки и подворотни. Дома он отдышался, вышел на балкон и осторожно выглянул на улицу. Там внизу все оставалось, как и раньше. Светловолосый пластом лежал на тротуаре, а вокруг него уже сгрудилась приличная толпа. Рядом суетился второй парень в куртке, который пытался поднять лежавшего на ноги. Наконец это ему удалось, и он медленно повел его к стоявшему у обочины «Опелю». «Жив, курилка!» — довольно хмыкнул про себя Вашко. «Ничего, ничего, оклемаешься». Он задумчиво вернулся в прихожую, снял плащ, повесил на вешалку, довольно потирая руки, подошел к зеркалу, поправил пятерню и прическу, потом вернулся к вешалке, порылся в карманах, что-то оттуда вынул и пошел на кухню. В его руке черным металлом блеснул неизвестно откуда взявшийся тяжелый пистолет. «Модель неизвестная, а калибр хороший. Понавезли всякого импортного дерьма. Макаров лучше будет», — подумал он. «Вот черти недоделанные! Разве с этим шутят?» Передернув затвор пистолета, Вашко принялся рассматривать пухлые медные бочоночки, вывалившихся на ладонь патронов. «М-да», — подумал Вашко и достал из нагрудного кармана пиджака визитную карточку Крутого. Телефон был под рукой, здесь же, на кухонном столе. «Марина Сигизмундовна, Иосиф Петрович говорит, я тут небольшое открытие сделал. Ваш муж действительно был похож на меня. Наверное, я займусь вашим делом». «Почему?» «Не знаю. Вы упоминали об оплате, но денег мне не надо. Моя цена будет иной. У вас много суповых тарелок? Моя цена...» «Ну, об этом как-нибудь позже. Мне кажется, что сам никогда не донесу ее до дома в целости и сохранности. Всего доброго». Он положил трубку на место, снова взял в руки оружие. «Ну и дура!» — восхищенно пробормотал он в рыжие усы и, закурив, пустил густое облако дыма высоко к потолку.